Просит адрес и фотографию Людмилы Зыкиной. Старушка умоляет объявить по радио, что банка малинового варенья, которую она обещала попутчику, уж вас-то он всегда услышит, ждет его. Учащиеся Горьковского профессионально-технического училища приглашают в гости. Солдаты просят исполнить песню Клима из фильма «Трактористы». Специальной телеграммой просят: «Из вашего личного фонда дайте 20 билетов на ваш концерт, на который мы уже 2 года не можем попасть». Зовут в крестные отцы. Многие присылают стихи для песен и исполнения с эстрады, сопровождая их иногда советами. Например, песня о борьбе за мир попробуйте с джазом на мотив танго. Перед первой строчкой желательно 2 искусственных выстрела, а после второй — 1. Поэт спрашивает, брать ли ему псевдоним. Старый рижский музыкант пишет: «Убедительно прошу вашего распоряжения, ищу комплект струн для знаменитого рояля, а здесь не знает, откуда навита и докуда навита». Убеждает: «Живу абсолютно на синкопах и не могу надальше переносить то, что я имею на сегодняшний день, и прошусь к вам в джаз. Мне стало известно, что у вас в каждом курортном городе по курорту. Прошу взять меня хозяйственником. Просил бы вас не искушать свое величие симфонией. Не то положите на свою память неблагодарность». Иногда просьбы поддерживают угрозами: «Извиняюсь за ваше беспокойство. Ваше молчание затрагивает мое самолюбие. Я такая гордая со всеми, а вам пишу 3-е письмо. Будь тяжелая под рукой, я бы вас запустила. Если не получу ответа, кину камнем прямо в мюзик-холл». Слушатели поддерживали меня душевным словом. «Дорогой Леонид Осипович, на днях я слушала вас по радио, передавали песни военного времени, и я никак не могу освободиться от мысли, что вы, видимо, и не представляете себе, какой подвиг вы совершили в те грозные годы. Так что вы знали об этом, я вам пишу. И, может быть, от того, что песен было много, и все сразу, я, слушая, ощутил их, как что-то огромное, материальное, на что можно надежно опереться. Ваши песни в тот день заполнили и душу, и все вокруг, отчего мне было и радостно, и грустно. Хорошо, что вы были, есть и всегда будете с народом». Постепенно письма сделались моей насущной потребностью. Мне казалось, что у меня есть постоянный многоликий собеседник, который постоянно помогает мне в работе. Например, в начале, когда я выступал по радио, мне казалось, что мой голос, уходя в эфир, бесследно рассеивается, не достигая людских сердец. Я актер эстрады, привыкший видеть глаза людей, не ощущал своих слушателей, но когда я читал о тишине в кубрике, в землянке, в комнате общежития, о том, как шикают на шумно входящих во время моего пения, я словно бы сам начинал проникаться этой обстановкой, чувствовать ее, под нее подстраиваться. Благодаря этим письмам я всегда и постоянно чувствовал особое единение с людьми моей страны. Мне казалось, что их мысли, желания, заботы, надежды пронизывают меня, пропитывают мою жизнь. Это ощущение внимательных глаз никогда меня не оставляло ни на сцене, ни в жизни, и помогало чувствовать себя частицей огромного целого. Мне даже не надо было ждать рецензии с оценкой каждой новой работы. Я сразу же узнавал мнение зрителей непосредственно от них самих. И понятие «артист принадлежит народу» постепенно становилось для меня, благодаря этим письмам, самым, что ни на есть, конкретным, практическим, буквальным, а не какой-то риторической фигурой. Нередко можно слышать жалобы. Уходит, дескать,